Глава восьмая. Артур. Артур, Артур! Это было первое, что осознал мой разум после смерти. Да, мне было известно и об этом малоприятном событии. Артур, про... Мои веки резко приподнялись, а в глаза ударил слабый свет. И через мгновение я увидела беспокойное лицо Айланты. Девушка склонилась надо мной. И уже хотела закончить какое-то слово, но замерла с чуть приоткрытыми губками. «Артур, это ты?» — с какой-то опаской спросила она. Вопрос, конечно, звучал немного странно, но я про это как-то не подумал и машинально ответил. «Вроде бы я». Она улыбнулась и облегченно выдохнула. «Тогда вставай, у нас совсем мало времени». Девушка помогла мне подняться, поддерживая руками за плечи. Но как только я присел, то от увиденного просто окаменел. Ведь в астральном зале дворца Тайлеров творилось настоящее безумие. Сотни крылатых черных демонов пролетали по бокам от нас, а потом ныряли в какую-то дырку в полу. При этом делали они это молча, поэтому кругом стоял только шелест от их перепончатых крыльев. «Вылазь! Быстрее!» Айланта схватила меня под руку и сильно потянула. Неосознанно, подчиняясь напору этой хрупкой девушки, я чуть привстал, но лишь для того, чтобы снова впасть в ступор. За моей спиной черный пол походил на какую-то скотобойню. Он был усеян трупами крылатых демонов и отрубленными частями их тел. Их же живые соплеменники вылетали из странной светлой дымки, края которой по непонятной причине ярко тлели. «Берктал, помоги!» — выкрикнула Айланта. Рыцарь, на которого я до этого не обращал внимания, подхватил меня под вторую руку. Латы у него оказались какими-то странными, а еще они переливались оттенками синего и голубого перламутра. А за его спиной почему-то торчал приклад, сильно смахивающий на тот, что был на моем штурмовом ружье. Но из-за происходящего вокруг безумия я не придал этому особого внимания. Они вдвоем начали помогать мне выбираться наружу, словно какому-то инвалиду. Демоны, трупы, Айланта, Берктал с моим ружьем. Ебануться можно. А может, я уже того? «Пошли, пошли!» — торопила меня девушка. Когда мои ноги в коротких чужих сапогах стали на гладкий пол. Да и костюм был какой-то странный. Такой я точно никогда не носил. Меня подхватили, словно арестованного, под руки, а потом потянули к дыре, в которую продолжали пикировать демоны. Я ошалело ворочал головой. Да тут их были сотни и сотни. Ужасный поток из черных тел, который ни на секунду не прекращался. «Отпустите меня!» Как ни странно, но Айланта с Беркталом послушались, однако стоять не дали. «Быстрее, быстрее!» — верещала Дарвенка. Она бежала впереди, а я за ней, а Барлеец прикрывал тыл нашего небольшого отряда. Так что через несколько секунд мы оказались у самого края огромной круглой дыры. Я поначалу чуть притормозил, чтобы не влететь в нее. Но потом понял, что там начинается каменная лестница, черные ступеньки, которые аж блестели от полировки. Вот только спуск по ней выглядел довольно проблематично. А все из-за плотного потока пикирующих демонов. Но последние быстро сориентировались, освободив для нас самый край лестницы. И Айланта тут же начала осторожно спускаться, боясь поскользнуться. Ступеньки лестницы оказались густо заляпаны золотистыми пятнами. «Хм, что-то знакомое», — подумал я. А потом понял, что эти пятна напоминают кровь Рамбалака. Кстати, а ведь демоны довольно сильно на него смахивали. Тот же цвет кожи, на лысых головах похожие рожки, да и количество глаз совпадало. Я спускался за Айлантой, когда очередной факт застал меня врасплох. Так что ноги сами по себе замедлились, а взгляд уставился на местность вокруг. И то, что предстало перед моими глазами, совсем не радовало. «Мы не в Дарване», — выдохнул я. «Шевелись, Артур!» Бергтл подхватил меня под руку и потянул дальше. И я даже не сопротивлялся. Нужно ведь под ноги смотреть. Но и по сторонам хотелось. Правда, какой-то полезной информации мне так и не удалось заполучить. Черная гладкая площадка размером со стадион. Видно, что вокруг нее сумеречное небо, заполненное летающими демонами. Они, словно воронья стая, создали самый настоящий нимб за пределами площадки. Над головой черный потолок, и не видно ни одной опоры. Получается, верхний этаж в воздухе, что ли, висит? «Сюда!» — выкрикнула Айланта. Девушка опередила нас метров на 15. Она нетерпеливо махала рукой, стоя возле очередного входа в полу. А у меня даже не было времени спросить, когда же этот дурдом все-таки закончится. Я чувствовал, что сейчас каждая минута на вес жизни. Второй спуск оказался проще. Нет, демонов вокруг хватало. Мы словно попали на черную пятницу, где крылатые бестии торопились за дешевым куском мясца. Правда, на этот раз им пришлось двигаться на своих двоих. Коридор тут, конечно, широкий, но вот потолок с высотой подкачал. С таким гиганты по 2,5 метра особо не полетают. А так как наша троица оказалась более маневренной, то мы, как спорткары на хайвее, постоянно обгоняли черные грузовики. Айланта двигалась первой, я был сразу за ней. Просто девушка знала, что делать, да и лампа, освещавшая наш путь, была только у нее. А вот нашим союзникам темные коридоры нисколько не мешали. У меня создалось впечатление, что им свет вообще не нужен. Гладкие черные стены, поворот, идущие вниз ступеньки, снова стены, снова повороты ступеньки. Мы спускались все ниже и ниже, а у меня даже не было сил, чтобы оценить обстановку. Я походил на упавшего в бурный горный поток человека, у которого в голове преобладает лишь одна мысль — мне бы зацепиться за что-нибудь. Спуск закончился, и мы побежали по прямому широкому коридору. Притом наша троица двигалась первой, немного отставшие демоны дышали нам вслед. Внезапно свет лампы девушки осветил развилку. «Стойте!» — неожиданно выкрикнула Айланта. Она тут же отступила назад, а потом резко схватила меня и потянула в сторону. «К стене, Бергтл!» Я быстро соображал, поэтому мгновенно прижался к холодному камню. И сделал это вовремя. Бежавшие вместе с нами демоны внезапно ускорились и всей аравой ринулись по прямой. Что? Это слово только и успело возникнуть в моей голове, как впереди сверкнула яркая вспышка. Тут же весь коридор наполнился душераздирающими, нечеловеческими криками. Такие звуки могли издавать лишь смертельно раненые существа. А демоны все бежали и бежали мимо нас. И я был готов поспорить, что впереди идет яростная схватка с неизвестными существами. Ведь мне удалось различить два вида кричавших. Одни ревели от боли громко, как громадные быки. Скорее всего, это наши союзники. А вот вторые вопли напоминали фильмы ужасов про привидения. Очень высокие и скрежещущие звуки, которые сильно давили на уши. Вспышки и рев продолжался чуть меньше минуты. Я даже вспомнил один случай в армии, когда мы упали в канаву, а вокруг рвались снаряды. Бородачи накрыли нас залпом старых градов. Состояние неопределенности довольно похожее. Там ты тоже не знаешь, попадет реактивный снаряд в твое хлипкое укрытие, или тебе в этот раз повезет. «За мной!» — неожиданно выкрикнула Айланта. Крики впереди внезапно стихли. «Мне бы оружие какое!» — подумал я. Эта мысль появилась, когда мы перепрыгивали трупы демонов, из которых еще вытекала густая золотистая кровь. Но у них ничего не было в руках. Похоже, наши союзники пользовались только своими длинными когтями, а также клыками. А вот трупов их противников по неизвестной причине тут не было. Внезапно мои глаза заметили что-то похожее на оружие, и я подобрал его. «Не останавливайся, Артур!» — поторопил меня сзади Бергтл. В этот момент Айланта обернулась, и ее глаза расширились. Она на мгновение даже замедлилась, словно хотела остановиться, но потом передумала. А когда девушка отвернулась, то до меня долетело предупреждение. «Будь осторожен с этой косой, Артур, и не задень никого. Оружие темных призраков невероятно острое. Таким махнешь нечаянно и не заметишь, как отрубишь себе ногу». «Темных призраков?» На бегу я с удивлением посмотрел на полутораметровую косу в своей руке. Выглядела она действительно странно. Рукоятка и лезвие полупрозрачные, словно их сделали из затемненного стекла. Но на ощупь поверхность оружия больше напоминала металл, из которого даже исходил приятный холод. Мы не останавливались минут 5 или 6, а потом свернули на очередном повороте и оказались в огромном квадратном зале. Я даже замер от неожиданности, но Бергтл меня, как обычно, аккуратно подтолкнул в спину. В отличие от предыдущих коридоров, это помещение хорошо освещалось синим светом, так что можно было оценить его размеры, которые как минимум поражали. Одни потолки были высотой 10 метров, а в длину и ширину зал тянулся на добрую 100 тех же метров. Айланта и сейчас не остановилась, а только ускорилась. Девушка бежала к большому возвышению в центре, где на прямоугольном постаменте стоял овал размером со средний грузовик. Он был прозрачный, как хрусталь, так что я хорошо видел, что внутри ярко пылает синее пламя. Притом оно горело не как огонь в костре или камине, а будто пламя превратили в жидкость и под горлышко наполнили им эту хрустальную штуку. Я следовал за девушкой на автомате, на нем же умудрялся еще и осматриваться. Кроме валявшихся кругом трупов наших крылатых союзников и гигантского синего овала, тут находилось еще несколько десятков таких же хрустальных штук с огнем внутри. Правда, размерами они были поменьше, не больше 1 метра в высоту. Эти емкости с огнем стояли наверху больших, но невысоких прямоугольных конструкций. Мы вбежали по ступенькам на центральное возвышение. А когда обогнули постамент, на котором находился гигантский овал, то увидели стоявших за ним с 10 черных демонов. Выглядели они, как и остальные, но были на голову их выше. И среди этой особой группы оказался один демон, который превосходил всех остальных по росту. В нем было 3 метра, и когда я к нему присмотрелся, то мне показалось... «Как идет сражение, Рамбалак?» — спросила запыхавшаяся девушка. «Значит, не ошибся», — понял я. Черный гигант зарычал. «Мои воины атакуют город и сеют среди врагов панику, поэтому те еще не поняли наш замысел. Но вскоре из пустынного города подтянутся подкрепления, и тогда нас быстро обнаружат. Поэтому советую тебе поторапливаться». Внезапно Рамбалак посмотрел на меня. «Не подведи, Стук! Слишком много погибло и еще погибнет демонов Зары, чтобы спасти тебя!» Я не успел даже удивиться таким надеждам на свою персону, как Айланта потянула меня к гигантскому овалу, перед которым находилась такая штука, на которую кладут Библию пастора, когда читают проповеди в церкви. Только эту сделали из черного полупрозрачного материала, а не из дерева. «Просто внимательно слушай меня и повторяй все в точности, хорошо?» — спросила Айланта. Я просто кивнул, ведь уже догадался, что мы диверсанты, у которых времени в обрез. «Брось косу и положи руку сюда». Как ни странно, но при падении оружие призраков не издало ни единого звука. А потом я положил ладонь на гладкую поверхность, и картинка перед моими глазами резко изменилась. Нет, окружающая обстановка осталась прежней, но в нее добавились многочисленные синие символы. Они как в совмещенной реальности, когда ты одеваешь прозрачные вирт-очки, просто висели перед моими глазами в воздухе. «Ты видишь синие руны?» — спросила девушка. В ответ я кивнул. «Тогда посмотри на эту комбинацию и просто представь, что она появляется перед тобой», — сказала Айланта. После чего нарисовала в воздухе несколько рун, которые загорелись ярким красным пламенем. Все казалось довольно просто. Я взглянул на руны, и они тут же появились среди остальных синих знаков. И вот так, следуя нехитрым инструкциям Айланты, мне удалось перенести 5 непонятных комбинаций. Шестая же состояла всего лишь из одного символа, после которого синий гигантский овал перед нами ярко вспыхнул, после чего загорелся уже не синим, а бело-голубым огнем. «Все, Артур, можешь убирать руку», — сказала Айланта. Я так и не понял, что же мы такого грандиозного сделали, когда за спиной раздался рык Рамбалака. «Сколько времени придется ждать?» Девушка обернулась. «Полчаса». Я посмотрел на своего старого знакомого, но по ужасной роже демона трудно было понять, устроил его такой ответ или нет. Потом он посмотрел на стоявших рядом с ним черных гигантов, те молча чего-то ждали. Рамбалак обвел их всех взглядом своих 4 ярко-желтых глаз и заговорил на непонятном рыкающем языке. Последний был довольно неприятен для человеческого уха. «Дар, да, зрата, хрта, ждаш». При этом некоторые звуки я не мог бы при всем желании повторить. Он их как-то странно проглатывал. Да и в моем родном языке не хватало подобных букв или даже похожих комбинаций из них. Хотя на Ближнем Востоке я пару раз встречался, пусть и не с таким, но тоже очень странным каркающим языком. На нем разговаривали некоторые бородачи, но такие пленные попадались довольно редко. «Да, такой язык точно не выучишь», — подумал я. Рамбалак сказал еще пару фраз, после чего демоны начали расходиться, а потом быстро взлетать. Выглядело это, конечно, впечатляюще, хотя я уже должен был привыкнуть к нашим парящим союзникам. В общем, вскоре возле моего знакомого остался лишь один соплеменник, притом почти такой же крупный, как и он. Остальная же восьмерка разделилась на 2 группы, которые полетели к обоим входам в зал. Каждая охраняла не меньше 500 демонов, бывших на 2 головы меньше Рамбалака. «И что он им сказал?» — спросил я, посмотрев на Айланту. Но она не успела ответить, это сделал сам Черный. «Мои кровные рыцари будут охранять входы в адскую кузню, Стук. Если надо, то умрут, но попытаются остановить темных призраков. Мы же с Малагором останемся с вами до конца, пока я не получу то, зачем пришел». «Малагор?» Я сразу же вспомнил это имя и с интересом взглянул на гиганта сбоку от Рамбалака. Так вот, оказывается, кого мне удалось спасти с помощью снайперской винтовки и заодно нажить себе кровных врагов в виде первобытных антарских колдунов. В этот момент Рамбалак подошел к нам широкими шагами и стал рядом. Его 4 горящих глаза цвета раскаленной лавы уставились на пылающий бело-голубым пламенем овал. Он так постоял несколько секунд, а потом, повернув свою черную голову, посмотрел сверху вниз на Айланту. Демон посопел немного, но не угрожающе, и внезапно спросил. «Если бы ты взяла только свое и мое, то сколько бы мы выиграли времени?» Девушка пожала плечами. «Минут 5, не больше, но это не важно. Нас ведь не 2». Рамбалак продолжал пялиться на нее еще 5 секунд. А потом отвернулся, снова уставившись на овал. И то ли вздохнул, то ли прорычал, я этого не понял. Но воздух из его могучей груди вырвался с глухим рыком. «Ты права, глупо предавать союзников». Он помолчал буквально 5 секунд, а потом добавил. «Если, конечно, мы выживем». Его горящие глаза уставились на меня, а потом Рамбалак широкими шагами направился к молча стоявшему Малагору. Он махнул ему своей ручищей, и они отошли на такое место, с которого можно одновременно наблюдать за обоими отрядами, охранявшими вход. Оба демона стали там, изредка перекидываясь короткими фразами на своем тяжелом для человеческого слуха языке. Я посмотрел на Бергтала в переливающихся латах. Последний находился в метрах 5 от нас и все время очень внимательно следил за Рамбалаком и Малагором. Он сейчас мне чем-то напоминал насторожившегося телохранителя на мафиозной сходке. «Наверное, есть шанс, что нас предадут», — подумал я. И в этот момент почувствовал какой-то непонятный дискомфорт, на который раньше в пылу происходящего дурдома не обратил внимания. Вначале опустил руку, потом глаза и понял, что часть штанов разрезана, и оттуда торчит часть моего хозяйства. Как ни странно, но моя реакция оказалась довольно спокойной для такого конфуза в присутствии девушки. С другой стороны, это полная чушь по сравнению с творящимся вокруг безумием. Я попробовал разобраться с проблемой, но сразу стало понятно, что со штанами ничего не получится сделать. Однако длинная черная рубаха под костюмом, по идее, должна была спасти положение. И вот когда я ею прикрывал возникшую проблему, то услышал, как тихо хихикнул Айланта. «Что тут смешного?» — спокойно спросил я, запихивая поглубже в калашинину рубашку. Девушка махнула ладошкой. «Да так», — вспомнила Шалтакеле. «И кто это такой?» — поинтересовался я, окончательно приводя себя в порядок. Айланта скривилась. «Один козел, но с другой стороны, благодаря ему ты воскрес. Тогда передай Шалтакеле от меня большущую благодарность. И, кстати, не объяснишь, что здесь вообще происходит? Время-то вроде у нас есть». Мои брови вопросительно поднялись. Но Айланта, мельком взглянув на стоящих невдалеке демонов, тихо прошептала. «Давай попозже, Артур. Нам бы сейчас выжить для начала». Я кивнул. «Ладно, попозже так попозже». Дальше время тянулось медленно, а все из-за напряженного молчания. Бергтал в гордом одиночестве не сводил взгляда с Рамбалака и Малагора. Те смотрели на отряды демонов, охранявших входы, а Айланта так вообще словно ушла в себя. От нечего делать я взял в руки полупрозрачную косу, начал ее не спеша рассматривать, но ничего интересного так и не увидел. На вид и не скажешь, что она слишком острая, но проверить не на чем. Поэтому от греха подальше отставил ее в сторону, отошел и начал наблюдать за отрядами демонов возле входов. А они, как оказалось, не были статистами в глубоком тылу и небольшими группами постепенно покидали зал. Вскоре до нас донеслись первые истошные крики. Рамбалак с Малагором в этот момент заволновались, но потом успокоились. Видно, у темных призраков не получалось проникнуть в зал. Шло время, наши отряды быстро таяли на глазах, так что вскоре возле входов осталось лишь по 4 демона. Это была восьмерка тех, кого Рамбалак назвал кровными рыцарями. Но пришел и их черед, когда они чуть ли не одновременно исчезли в обоих проходах. А через минуту до нас донеслись душераздирающие крики умирающих. Притом гибли там с обеих сторон. После этого Рамбалак с Малагором серьезно занервничали и больше уже не успокаивались. Они мне чем-то напоминали возбужденных собак в клетке перед боем. Шагали туда-сюда, смотрели то на овал, то на Айланту, а потом снова на оба входа. Я подошел к девушке. «Сколько осталось времени?» Она посмотрела на меня так, словно только что проснулась. «Примерно 4 минуты. Думаешь, успеем? А то, похоже, у нас совсем не осталось союзников». Дарванка взглянула на Рамбалака с Малагором, недовольно сжала губки, а потом для чего-то закрыла глаза. Это длилось 5 секунд, не больше. После чего девушка уставилась на меня странным взглядом. «Идем, Артур!» Мы подошли и остановились возле сильно нервничающих демонов. Они сейчас смотрели в ту же сторону, что и Айланта, а именно на один из входов в зал. Похоже, именно он волновал их прежде всего. Внезапно Рамбалак произнес: «Мои рыцари увели за собой часть врагов, но один из отрядов продолжает двигаться в нашу сторону, и на их пути нет никого, кто мог бы им помешать». «Твои все погибли?» — спросила Айланта. «Нет, но остатки армии пытаются удержать призрачный храм». Девушка, не сводя глаз со входа, спросила: «Сколько их там приближается?» «Примерно 4 кулака», — прорычал Рамбалак. Девушка повернулась ко мне. «Артур, ты сможешь меня обнять и представить себе Лителлу?» «Что?» — не понял я. «Подумай о самке, которая тебя сильно возбуждает, стук!» — резко прорычал Рамбалак. И не успел я ему ответить, как Айланта обняла меня за талию. Ее изумрудные глаза оказались слишком близко от моих, а мою кожу ласкало теплое дыхание девушки. Она приподнялась на носочки и прошептала мне на ухо: «Просто вспомни о ней или о ком-то другом, кто тебе нравится. Тали, Хела, Лителла, без разницы кто, главное, расслабься». Девушка чуть отодвинулась и посмотрела мне за спину. «Бергтл, стань позади Артура, мне придется действовать слишком грубо». Я не задумывался о ее последних словах, времени не было, а просто попробовал сделать то, о чем меня просят. Но в голову как-то не лезли приятные мысли. Да и как по-другому, когда ты вскоре можешь во второй раз окочуриться? «Мне нужно, чтобы тебе стало хорошо. Тогда ты откроешься», — прошептала девушка. «Пожалуйста, сделай это. Враги скоро появятся, и у нас будут проблемы». И тогда я понял, что нужно делать. Мои руки посильнее прижали ее к себе, а лицо зарылось в густые каштановые волосы. Ощущение прижимающегося к тебе тела девушки и исходящий от волос запах быстро расслабили. Что она при этом сделала, мне непонятно, но вскоре моя голова начала сильно кружиться. А уже через секунду мое тело словно парализовало, и я стал падать назад, благо там меня подхватили холодные руки. И хотя картинка дико плясала перед глазами, но я увидел, как из пальчиков левой руки Айланты вырываются странные огненные струи. А перед помостом, на котором мы стоим, начинает проявляться огненная фигура. «Ты как?» — над моим ухом раздался голос Бергтела. «Хреново», — ответил я, даже не повернувшись. Все мое внимание приковал появлявшийся монстр. У него была рогатая голова дракона, 6-палое кошачье тело и 5 хвостов плеток. И все это состояло не из плоти, а из самого настоящего синего пламени. При этом само существо размерами превосходило раза в 2 самого большого бегемота, которого я видел в своей жизни. «Чекай!» — громко выкрикнула Айланта. Огненный демон подпрыгнул, развернувшись в воздухе к нам задом, а ко входу — своей мордой. И в тот же момент из прохода стали появляться первые враги. Они выглядели как странные темные фигуры, которые выпорхнули из коридора и быстро полетели в нашу сторону. При этом, несмотря на расстояние, я готов был поклясться, что ни ног, ни крыльев у них не было. Тварь из синего огня уже ринулась в атаку. И через пару мгновений я увидел схватку очень быстрых и беспощадных противников. Хвосты огненной кошки дракона с легкостью разрубали темные силуэты. Те вопили в такие моменты от боли, мгновенно вспыхивали и осыпались на пол светлым пеплом. Но и призраки кромсали нашего телохранителя своими небольшими косами, так что из пылающего тела с 5 хвостами начал вытекать настоящий огонь, словно это была его кровь. В этот момент я заметил, что некоторые враги умудрились обойти нашего защитника и направились в нашу сторону. Тут же Рамбалак с Малагором взлетели, быстро набрали высоту, а потом резко спикировали вниз. Они убили двоих призраков, и их смертельные вопли эхом отразились от стен и потолка зала. Однако четверо безногих единой кучей взлетели по ступенькам нашего возвышения. Они громко завопили, словно это был их боевой клич, и подняли свои косы для удара. Так что я смог увидеть, насколько у них отвратительные череповидные рожи. Но сделать ничего не мог, так как еле держался на ногах. И тут Айланта выкрикнула. «Бергтл, ледяной удар!» Я так и не понял, что за слова произнес стоявший возле меня барлеец. Но внезапно четверо врагов превратились в прозрачные метровые шары. Последние с глухим стуком упали на помост и по инерции покатились в нашу сторону, как гигантские шары для боулинга. Мне даже пришлось с трудом отскочить в сторону, когда совсем близко прокатилась такая штука. Как оказалось, от шара исходил такой сильный холод, что меня даже им обдало, а внутри его виднелся скрученный в тугой комок замороженный призрак, отвратительный рот которого так и остался открытым в своем победоносном вопле. «Отлично сработал!» Айланта с улыбкой посмотрела на барлейца. «Родись ты с даром, вышел бы хороший маг!» Рыцарь впервые поднял забрало своего переливающегося шлема. Но и за ним оказалась маска, так что я видел лишь глаза парня. Он что-то сказал на непонятном языке, возможно, барлейском, и Айланта пожала плечами. В этот момент рядом с нами приземлились Рамбалак с Малагором, а огненный зверь бросился ко входу, из которого выскочила новая партия врагов. И их было намного больше, чем предыдущих, так что шансов у истекающей огнем твари не было. «Все плохо, их слишком много!» — прорычал Рамбалак. «Идите за мной!» — сказала Айланта. Мы остановились возле пылающего гигантского овала. При этом девушка заставила нас стать потеснее. Ничего не происходило где-то с полминуты, так что нам довелось увидеть героическую смерть огненного зверя. И в тот момент, когда первые пару десятков призраков взлетели на помост, сверху на наш отряд опустился прозрачный купол, после чего враги сразу же облепили его и начали молотить своими косами. «Твой воин применяет неизвестную мне магию», — прорычал Рамбалак. «Сколько продержится щит?» «Столько, сколько нам и нужно», — спокойно ответила Айланта. И, повернувшись к пылавшему овалу, внимательно посмотрела на часть постамента, которую также прикрывал собою защитный купол Бергтла. Следующие пару минут были самыми напряженными в моей жизни. Я смотрел, как купол полностью облепили ужасные безногие существа. Они безостановочно ползали по нему и били своими косами, так что паутинка из трещин начала стремительно распространяться по всей поверхности. И я уже подобное видел в пуленепробиваемых стеклах наших бронеавтомобилей. Поэтому знал, что осталось совсем немного, когда одна из кос пробьет его насквозь. После чего наша защита довольно быстро осыплется. «Есть!» — выкрикнула Айланта. Она наклонилась над постаментом, на котором стоял гигантский овал. Его часть спряталась внутрь, и теперь там лежало пять вещей. Девушка сразу же забрала и спрятала в полох белого плаща куб размером с небольшой тостер. Своим внешним видом он мне напомнил графическую головоломку. Рамбалак же зарычал, после чего схватил своими громадными руками непонятный черный диск. И с каким-то безумным выражением на своем демонском лице смотрел на него пару секунд, а потом надел на свою голову. «Да, я вернул ее, проклятые воры!» Последние слова, судя по жестам руки, были обращены к разрушавшим купол призракам. «Артур, держи это!» Девушка быстро протянула мне цилиндрическую метровую палку. Очень легкую, глянцево-черного цвета, а еще довольно холодную. Сама же забрала огромный светящийся красный камень размером с мужской кулак. А Берктула отдала что-то похожее на толстый скипетр, правда, с навершием настоящей алебарды. «Берктул, отдай следующую команду Марток Валор!» Барлейц сразу же четко повторил ее слова, после чего вокруг все резко поменялось. Купол вместе с облепившими его призраками исчез, а я увидел висевший в воздухе черный ящик, за которым несколько сотен демонов вели сражение с вылетающими из круглого отверстия призраками. Столпотворение и мясорубка там была еще та. «Мы вернулись в предыдущий зал», — понял я. «Архам! Архам!» — закричал то ли Рамбалак, то ли Малагор. «Уходим!» — приказала Айланта. И по привычке, схватив мою руку, потянула меня в нужном направлении. Как оказалось, мы бежали в сторону белой дымки, из которой до этого вылетали демоны. Правда, сейчас они отступали, ведь мимо нас пролетали десятки черных тел. А потом наша троица нырнула в белую мглу. На пару секунд наступила темнота. А потом я увидел перед собой орды ревущих демонов, которые выстроились перед нами непроходимыми рядами. Айланта резко свернула влево, но и там стояли такие же заслоны из крылатых. Однако девушка схватила меня за рукав и потянула за собой. Впрочем, я и не упирался, просто пытался понять правильное направление. «Ташлтанак!» — выкрикнула она на этом странном рыкающем языке. Черные демоны на нашем пути зарычали, но отступили в стороны. Появился небольшой проход, в который мы и залетели. Я еще обернулся, чтобы удостовериться, что Берктул не отстал. Однако он держался в паре метров за мной. «Непривычно пробегать через строй крылатых тварей, которые ростом с потолок у тебя дома». Но мы без проблем проскочили через их строй, который в глубину был не меньше двух десятков рядов, и побежали дальше, по каменистому плату, который с двух сторон окружали заснеженные горы. А по прямой шла серая долина с небольшим холмом, на котором стояло разрушенное здание, чем-то похожее на готический собор. «Все, выбрались!» Девушка громко выдохнула и остановилась. Рядом с нами тут же оказался Берктул. Но он не расслаблялся, а сразу же обернулся и уставился на орду демонов. От них мы отбежали едва метров на 50. Неожиданно Айланта подняла руки к небу и громко закричала. «Да! Да! Боги! Вы слышите меня? Я сделала это! Сделала!» Она так радовалась, будто выиграла в лотерею, или ее команда стала победителем чемпионата. Потом Айланта неожиданно обняла меня, попробовав заставить так же кружиться. А через несколько мгновений дело дошло и до Берктула. Парень как раз снял шлем и спустил на шею маску, походившую на толстую балаклаву. Я улыбался, Берктул тоже, а Айланта же веселилась как не в себе. Такую леди Тайлер мне не то что не доводилось видеть, но и представить было довольно проблематично. По моим наблюдениям, она всегда напоминала руководителя серьезного бизнес-проекта. «Смотри, смотри, Берктул!» Девушка стянула белые перчатки и почему-то показывала, чуть ли не тыкая их ему в лицо, свои ладони. А тот словно чему-то очень сильно обрадовался и, как мне показалось, едва не пустил скупую слезу. «Охренеть! И это наш стальной Берктул?» — удивился я. Айланта же продолжила кружить Барлейца в каком-то ведомом лишь ей танце. И он даже уже не обращал внимания на орду из пары тысяч демонов. А ведь там до сих пор наши крылатые союзники появлялись из белой дымки. Вдруг из нее вылетел Рамбалак, завис в воздухе и резко развернулся. Он что-то прокричал, и из его рук ударил странный красный свет, который осветил всех демонов. Те дружно взревели и ринулись вперед, словно передумали и захотели вернуться. И в этот момент появились уже знакомые мне вспышки. Это означало лишь одно — призраки пытаются попасть сюда. Однако с громким треском белая дымка схлопнулась и исчезла. Но еще с полминуты до нас доносились вопли умиравших с обеих сторон существ. А потом все успокоилось. Внезапно Рамбалак повернул голову и вроде как посмотрел на меня. «Да, так и есть», — подумал я, когда увидел, что мой знакомый полетел прямо к нам. В этот момент огромная черная масса демонов словно покачнулась в нашу сторону. И мне стало понятно, что они, пусть и не торопясь, направляются к нам. Айланта! Настойчиво позвал я девушку. Хохоча, она отпустила Берктала, потом поднялась на цыпочки и что-то прошептала парню на ушко. Тот надел шлем, а хозяйка Дарвана как-то расслабленно стала рядом со мной. И, судя по улыбке, она до сих пор пребывала в отличном расположении духа. «Проблем не будет?» — спросил я.